Еда была плохая, и князь в основном сосредоточился на газете. Не без изумления читал он в известиях объявление о том, что Антон Фролов, уроженец Самарской губернии, поменял имя на Константин, Мартемьян Круглов на Владимира, Василиса Федоровна Захарова стала Серафимой, Иван Сергеевич Кривошляпов пожелал быть отныне Сергеевым, Николай Петрович Засеркин — Смолкиным, Щепла Александровна Стрункина пожелала быть Фаиной, а Александр Константинович Петручук — Петручком Богдановским. В первую очередь князя интересовали литературные новости. «Вечерняя Москва» печатала разгромную статью о положении в Союзе писателей. Изнутри и снаружи медленно, но упорно подтачивались стены, которыми окружил себя Всероссийский союз писателей от нашей современности, от социалистического строительства, от борьбы рабочего класса. Уже самый факт того, что на 12-м году революции существовала организация, значительная часть которой во главе со своим руководством упорно отмежевывалась от современности, маскируясь нейтральностью, политической бездарностью писателей вообще и тому подобными теориями, свидетельствует о том, что в этой организации господствовал затхлый реакционный дух. 8 месяцев назад мы предупреждали Пильника, что путь, избранный им, ведет от революции, что Пильняк идет проселками чуждыми и гибельными для советского писателя. Намеченное собранием «Чистка Союза» будет вторым шагом по этому пути. Из рядов Союза должно быть выметено все антисоветское, все реакционное. Союз должен освободиться от мертвого груза, от случайных людей, усердно захлопывающих все окна, через которые ураган эпохи врывается в жизнь Союза. Союз писателей должен стать союзом советских писателей. Князь несколько дней добирался до Москвы. На каждой станции покупал местную газету и уже привык к разносному тону советской журналистики. Бориса Пильняка князь знал, собирал его книги и советовал их читать своим студентам в Сорбонне. На что еще обратил внимание князь, читая свежий номер советской газеты? «Вечерняя Москва» опубликовала письмо читателя, возмущенного тем, что Страстная площадь до сих пор называется именем религиозного праздника. Следовало бы переименовать ее в Пушкинскую площадь. В первом художественном кинотеатре «Совкино», в кино на Малой Дмитровке и в Уране на Сретенке во вторник 19 февраля была обещана премьера грандиозной картины «Мятеж». Историческая драма по повести Дмитрия Фурманова. Книгу Фурманова о Чапаеве князь прочитал, но она ему не понравилась. Через полчаса, когда он выходил из столовой, его арестовали. Через месяц в газетах появился отчет о судебном процессе над князем, белоэмигрантским наймитом польской разведки. Князь был приговорен к смертной казни. В последний день судебного заседания проект приговора Сталину докладывали Минжинский и прокурор. Утвердив приговор, Сталин задержал председателя ОГПУ. «В вашем деле, как и в медицине, нужно лечить не симптомы, а причины болезни. Хватит возиться с бандитами, которые просачиваются через границу. Нужно уничтожать террористические центры белой эмиграции. Кто является ключевой фигурой эмиграции? Кто посылает к нам убийц и диверсантов? Генерал Кутепов, председатель Российского общевоинского союза», — ответил Минжинский. Разработку операции Шувалов поручил начальнику отделения Семену Кострову. «Готовь все в расчете на себя», — сказал Шувалов. «Переведем тебя на закордонную работу через Египет. Из Каира легко попасть в Лондон, оттуда в Париж». 25 января 1930 года проживавший в Париже на улице Руссель русский эмигрант, получил короткую записку с предложением о встрече. Записка была прочитана и тут же уничтожена. Получивший ее после минутного размышления согласно кивнул и, принесший записку, покинул небольшую квартиру на четвертом этаже дома номер 26 по улице Руссель, избежав встречи с кем-либо из домочадцев. Для этого не требовалось особого умения. Хозяин дома не посвящал в свои дела даже самых близких людей. Правила конспирации были для него превыше всего. Жене полагалось знать только то, что муж считал нужным говорить сам. Они прожили здесь 6 лет. На следующий год после переселения на улицу Руссель у них родился сын Павел, украсив их новую жизнь. Все эти годы вместе с ними жил денщик. Впрочем, никаких денщиков, конечно же, хозяину дома не полагалось, потому что более не существовало армии, где он когда-то дослужился до генеральских эполет. Но сам хозяин, вынужденно сняв форму, продолжал числить себя на военной службе и даже пытался вести собственную войну с теми, кого считал своими злейшими врагами и погубителями Родины. Как бы то ни было, денщик Федоров предпочел остаться с генералом и выполнял обязанности уборщицы, кухарки и состоял нянькой при маленьком Павле. Словом, был прислугой за все. Только от роли швейцара он был избавлен. Дверь открывал сам генерал. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел его частых посетителей. И когда к нему кто-то приходил, даже жене запрещалось входить в кабинет. Воров и грабителей хозяин, как человек военный, не боялся. У него, конечно же, были опасные враги, поэтому его соратники, бывшие русские офицеры, осевшие в Париже, пытались охранять своего командира, генерала Кутепова. В 1928 году, после смерти генерала Врангеля и великого князя Николая Николаевича, генерал Александр Павлович Кутепов возглавил Русский общевоинский союз, объединивший остатки добровольческой армии. Русские офицеры, работавшие в Париже таксистами, по очереди возили и охраняли своего генерала. Его возили, сменяясь, 33 водителя такси. Бывшие офицеры, по одному человеку на каждый день месяца и 3 в резерве. Но это была не постоянная, не круглосуточная охрана. Офицеры сопровождали генерала в тех случаях, когда можно было ожидать каких-то неприятностей. Профессиональных телохранителей, которые бы постоянно окружали Кутепова, у него не было. Записка, полученная генералом 25 января, не сулила никаких неприятностей. Намеченная на воскресенье встреча даже не нарушила обычный распорядок дня Кутепова. Воскресенье, в 11 часов утра, Кутепова ждали на панихиде по генералу Кальберсу в церкви Галлиполийского союза на улице Мадмуазель, 81. К обеду он просил ждать себя к 12:30. А после обеда Александр Павлович собирался поехать с женой и сыном за город, чтобы осмотреть виллу, которую они предполагали снять. Педантичный, скрупулезно точный, никогда не опаздывавший, Кутепов вышел из дома ровно в 10:30. Идти ему было не больше 20 минут. Ему надо было выйти на улицу Севр, пересечь бульвар Инвалидов и пройти по улице Лекурб. Короткая встреча, на которую его пригласили накануне, была назначена на трамвайной остановке на улице Севр. Кутепов появился на остановке точно в срок, но назначивший ему встречу не явился. Против обыкновения Кутепов решил немножко подождать. Ему было важно поговорить с автором записки, который обещал солидную материальную помощь Российскому общевоинскому союзу. А РОВС, как, впрочем, и вся эмиграция, ни в чем так не нуждался, как в деньгах. Но щедрый меценат так и не появился. Больше 15 минут Кутепов не мог позволить себе ждать. По улице Удино он пошел в сторону бульвара Инвалидов, погруженный в свои мысли, он ничего не замечал. Ни двое странно замершие в неудобном для стоянки месте легковые машины с пассажирами, ни полицейского, который прежде здесь никогда не стоял. А ведь Кутепов ходил по этой дороге в церковь каждое воскресенье и мог бы обратить внимание на странно напряженного полицейского, не очень похожего на вальяжных парижских ажанов.